Ишь ты, ишь заливается, — нежно басил Седых. — Вот это коленца, раскат. Слышь, командир, как будто горохом сыпанули по серебряному колокольчику. Ай да молочага! Вытянул прямо в Лешеву дудку. Чуешь? Вроде как попугивает. Во! А теперь заманивает. Это Кукушкин перелет. Не, считать не надо. Больше 10 не даст. Че 10? Может, лет, а может, минут. Сейчас будет самое главное. Затих, малец. Запыхался. Вот оно. Пошло. Пошло. Возбужденно тыкал он командира в плечо. Сперва от толчка, а теперь без передыху. Юлиная стукотня. Ну, дает. Ну, артист. И действительно, над притихшим полем, над замершим лесом, над бесчисленными танками, пушками, самолетами, над зарывшимися в землю людьми неслась неправдоподобно прекрасная песня. Но вдруг, как гром среди ясного неба, как залп дивизиона «Катюш», на это пленьканье, клыканье, на свисты и трели навалилось неправдоподобно яростное кваканье лягушек. Они квакали так зло, будто не могли простить себе, что слишком долго слушали конкурента. Где-то у траншеи качнулся куст, и тут же с высоты резанула пулеметная очередь. Виктор быстро перевернулся на живот, передернул затвор автомата и подтолкнул притихшего Рекса. «Вперед!» Луна ушла в облако, идиллия закончилась, и снова в свои права вступила война. Громов был так уверен в Рексе, что пустил его впереди саперов. Слалом по минному полю был ему не впервой. А ждать, когда саперы расчистят проход, некогда. Другое дело, обратный путь. Не исключено, что придется отходить с боем, да еще волочить языка. Поэтому саперы замыкали группу разведчиков и деловито снимали мины, готовя безопасный коридор. Вот и заросшая травой пойма. Только бы не переполошить лягушек, — подумал Виктор. Пока они орут, немцы будут спокойны. Но лягушки надрывались с упоением, им не было дела ни до людей, ни до собаки. Стоп! Дальше открытое место. Громов послал вперед глаза и уши разведгруппы, самых чутких и зорких. Сам остался между ними и группой прикрытия. Потом подумал и отправил вперед Рекса. Его силуэт хорошо просматривался на фоне перепаханной высоты. И вдруг Рекс замер. Замерли и дозорные. Виктор осторожно подполз к ним. — Что случилось? — спросил он шепотом. Но можно было и не спрашивать. Морда Рекса вытянулась вперед, уши стали торчком, и поленом вытянулся хвост. — Все ясно, — подумал Виктор, — чует человека. — Слышу шорох, — шепнул один из разведчиков. — А я вижу силуэты. «Точно, люди?» — подтвердил Громов. «Может быть, наши разведчики соседней дивизии?» «Едва ли. Уж больно уверенно идут, почти в полный рост». 15 человек!» — сосчитал самый зоркий. «Тихо! Замри!» — приказал Громов. Силуэты все ближе. Если это немцы, пора стрелять. Но Виктор никак не мог отделаться от мысли, что перед ним, возможно, свои. И вдруг за спиной раздался глухой страдальческий кашель. «Черт подери, Седых, не выдержал!» — чуть не закричал с досадой Громов. Силуэты замерли. Оттуда прошелестело. «Штиль!» «Немцы!» — обрадовался Виктор и выстрелил. Загремели автоматы, загрохотали разрывы гранат. Через несколько секунд все было кончено. Но вот ведь беда. Ни одного живого немца. И до пулеметчика теперь не добраться. Бой был так скоротечен, что ни в немецких, ни в наших траншеях не могли понять, что произошло на ничейной земле. Обе стороны выжидательно молчали, а разведчики, забыв об осторожности, бегали у подножия высоты и все время натыкались на трупы. И тут Громов услышал глухое рычание, хриплый лай и панический вопль вперемешку с немецкой руганью. «Ура! Живой немец!» — крикнул Седых. тот же миг из-под пенечка ударил пулемет. Он бил длинными очередями, вспарывая землю у самого подножия высоты, а потом пулеметчик задрал ствол и отрезал разведчикам пути отхода. «Седых, ко мне!» — позвал Громов. «Зайди слева и бей трассирующими. Бей хоть в небо. Главное, чтобы он тебя заметил. Есть!» — кивнул старшина. Через минуту из-за бугорка потянулся веер трассирующих очередей. Пулеметчик тут же перенес огонь левее. Виктор знал, что из-за вспышек собственного пулемета немец несколько ослеп и рванулся прямо к амбразуре. Рекс бросился за ним. «Надо бы остановить», — мелькнула мысль. Но сейчас Громов был в том счастливом состоянии, когда действия опережают мысли. Граната была всего одна, поэтому работать надо наверняка. Не добегая до пенечка, Виктор остановился, опустился на колено, глубоко вдохнул и на выдохе бросил гранату. Она влетела точно в амбразуру. «Порядок», — удовлетворенно подумал Виктор, катясь с откоса. «Ты лейтенанта Ларина уже не достанешь. Кто другой, возможно, но не ты». Когда Громов догнал группу, Седых доложил. «У нас двое раненых, убитых нет. Что немец? Цел? Ни царапинки. Береги гада, чтоб таким же целым и доставил». На допросе Громов не присутствовал, но через полчаса его вызвал полковник Сажин. «Ну, капитан, натворил ты дел. Каша заварилась серьезная. Не понял?» «Шульц, кажется, был прав. Бруно Грубер, которого ты приволок, оказался сапером. И вообще, вся их группа состояла из саперов. Знаешь, что они делали на ничейной земле? Проходы для танков. К тому же он из 6-й дивизии. Вот так штука. 5 дней назад перед нами была 86-я». То-то и оно. Потрепанную дивизию сняли и заменили свежей, а мы это проморгали. Эх, а я думал, в моей дивизии хорошая разведка. Погоди, не репенься. Сейчас не до того. У Грубера карманы набиты шоколадом и сигаретами, а во фляжке шнапс. Говорит, что НЗ выдали вчера вечером. Что и требовалось доказать, — воскликнул Виктор и нанес свой коронный удар. Прямой правой, по уложенной дерном стенке блиндажа. «Значит, начинаем». «Не знаю, капитан, не знаю», — взволнованно шагал туда-сюда комдив. «Но судя по тому, что пленного затребовал штаб фронта, назревает что-то серьезное». «Наступление», — убежденно сказал Громов. «Вот именно. Только не наше». «Не наше?» Была глубокая ночь, часы показывали начало третьего, а стало светло, как днем. Небо озарилось тысячами всполохов. Все гремело, стонало и дрожало. Тысячи орудий, минометов и «Катюш» открыли огонь по врагу. Началась Курская битва. Не знал тогда капитан Громов, что начало величайшего сражения Второй мировой войны ускорил он. Именно после допроса Бруно Грубера Рокоссовский доложил Жукову о готовности немецких войск в 3 часа утра перейти в наступление. И тогда маршал Жуков отдал приказ обрушить на врага мощь всей артиллерии фронта. Раздел 11. Отгремела артиллерийская канонада. На копы и траншеи навалилась прямо-таки довоенная тишина. Все изготовились к атаке, но приказа идти вперед не было. «Чего тянем?» — ворчали бывалые солдаты. «Пока немец не очухался, самое время брать его за грудки». «И действительно, чего сидим?» — недоумевал лейтенант Ларин. «Пока не рассвело, бросок, и первая траншея наша. Потом вызываем огонь на вторую траншею, ждем, когда ее обработают, и снова бросок. Элементарно. В училище за тему «Взвод в наступление» 5 баллов, а под «Панырями» орден. Нет, нет, так не бывает. Первый бой и сразу орден. Медаль куда ни шло. А почему я не волнуюсь? Странно как-то». Все говорят, главное — не оплошать в первом бою. Покажешь себя смелым, грамотным командиром, солдаты за тобой пойдут в огонь и воду. растеряешься или, не дай бог, струсишь, хана, лучше уйти в дальний окоп и использовать заветный патрон. А я не согласен. Волгу я тоже переплыл не с первого раза. Поначалу барахтался у берега, потом научился справляться с течением, а в конце лета спокойно перемахнул на другую сторону. Понял, все понял, — крутанул он никак не отрастающий ус. Я не волнуюсь, так как не знаю, что меня ждет. А вот и знаю, — услышал он нарастающий гул. Сейчас начнется бомбежка. В этот миг из-за леса брызнули первые лучи солнца. Они так четко высветили надвигающуюся с запада армаду самолетов, что Ларин на долю секунды залюбовался этой картиной, а потом бросился по траншеям.